Мозг вызывает реакцию на уровне нервных импульсов и химического обмена. Обычно одна клетка мозга посылает информацию другой клетке мозга, высвобождая химические элементы. Таким образом, дефект в химическом составе может спровоцировать необычайные высказывания и перемены в поведении. Временная эпилепсия мозговой доли может быть вызвана разного рода инфекциями, энцефалитными клещами, и это может пройти само. Кстати, подростки как раз находятся в группе риска.